Определение души. Спелой грушью в бурю слететь об одном безраздельном листе, как он предан, расстался с суком, сумасброд задохнется в сухом. Спелой грушью ветра косей, как он предан, меня не затреплет, оглянись, отгремела в красе, отпылала, осыпалась в пепле. Нашу родину буря сожгла. Узнаешь ли гнездо свое, птенчик? О, мой лист, ты пугливей щегла, что ты бьешься, а шелк мой застенчивый. О, не бойся, приросшая песнь, и куда порываться еще нам? Ах, наречие смертельное, здесь, невдомек, содроганью сращенному.